Глава 14. Когда они поднялись на второй этаж, все уже было кончено. Григорий лежал в глубоком нокауте на красном половике, а над ним стояли три кронлайтовских матроса. Увидев Сашко и Федора, они ухмыльнулись, перекинулись парой непонятных фраз и перехватили покрепче пустые бутылки, которые использовали как оружие. «О, драка!» — обрадовался змей. Сашко нахмурился и поднял руки. Федор же максимально добродушно улыбнулся и примиряюще развел руки. «Господа, к чему эта агрессия? Давайте решим все миром. Мы просто заберем нашего друга и уйдем». Кронлайтовские моряки явно не понимали слов, но миролюбивость настроя почувствовали и немного стушевались. Они явно не понимали, будет драка или нет. «Алгоритмизация!» Раздался позади крик Тавина, и в кронлайтовцев полетела пустая бутылка. К сожалению, ученый был пьян, к тому же сказались отсутствие практики. Бутылка прилетела ровнехонько в затылок Сашко. Во все стороны брызнули осколки, а Сашко неуклюже взмахнул лапищами и завалился на пол недалеко от Григория. Пока все удивленно смотрели на упавшего Голиафа и на неожиданную подмогу в лице Тайвина, Федор взял горшок с цветами и запустил в лицо ближайшему матросу. Тут же второму кронлайтовцу прилетел мощнейший хук справа. Третий встрепенулся и бросился на Федора. На улице раздался полицейский свисток. Сорока не стал рассусоливать и врезал кронлайтовцу по корпусу. А когда тот неожиданности опустил руки, провел ему двойку точно в челюсть. Вокруг визжали местные девочки, к ним, расталкивая зрителей, пробирался местный вышибала. Внизу топали окованные металлом сапоги полицейских. 148, 149, 150. «Все хорошо, мсье офицер. Можете запихать ваших криминальс», произнес полицейский чиновник, забирая деньги. Гюнтер даже не взглянул на Федора. Зато на него смотрел сержант морской пехоты Вульф, который командовал его отделением. Этим взглядом можно было крошить камень. Грязный полицейский участок жил бурной жизнью. Грозные окрики полицейских, чей-то плач, возмущенные женские голоса. Федор, Сашко и Григорий понуро поплелись за Вульфом и Гюнтером. Шли молча. Да и о чем говорить. Задержаны за драку в иноземном порту. Еще бы подрались с кем приличным, но нет, с какими-то кронлайтовцами. Причем, как оказалось, торгового флота. К тому же Григорий и Сашко были в нокауте по прибытии полиции. Хороши морпехи. При поступлении на корабль Григорий и Сашко отправили в наряды, а Федору, как особо отличившемуся, дали 3 дня гауптвахты. Сорока понуро зашел в небольшую каюту без иллюминатора, сырым матрасом и ведром вместо туалета. Это уже становилось Федору привычным делом, и поэтому он не испытывал особых эмоций. Морпех, который охранял карцер, заметил, что Федор все 3 дня просидел практически в одной позе, глядя на стену. Иногда заключенный тихо спорил сам с собой и негромко ругался. Но в целом был миролюбив и спокоен. Теплый ветер приносил из-за стены красных деревьев пряные, немного резкие запахи. На ладонь Федору упала пара розовых лепестков. Федор слышал рассказы про закатные острова, и хотя он был готов, все равно зрелище его поразило. Алый песок с темными полосами, похожими на разлитую кровь. Багровые листья пальм, черные лианы, по которым скакали какие-то мелкие зверьки, похожие на белок. Огромное количество незнакомых запахов и неожиданных оттенков. Там в джунглях постоянно кричали невидимые птицы, раздавалось какое-то странное уханье, шелестело листва. Федор стоял немного в стороне от группы морпехов, которые занимались погрузкой свежих продуктов на лодке. Сержант Вульф ожесточенно торговался с одним из местных за цены на припасы. У темно-коричневых, почти черных туземцев были непривычно красные радужки глаз. Поначалу смотреть на них было жутковато, но на деле местные оказались нормальными деловыми ребятами. И уже скоро их вид не вызывал отторжения. Угроза шла не от их коротких копий и пары старых винтовок, а от того, что они прекрасно знали цены на товары и ломили за свежие фрукты и нескольких поросят такую цену, что это переходило всякие границы. Сержант Вульф уже пару раз демонстративно приказывал собираться и ничего у местных не покупать. Аборигены немного скидывали цену, и торг продолжался. Среди толпы местных было несколько туземных девиц. Несмотря на их жутковатые алые глазища, пара парней из отделения кидали заинтересованные взгляды в их сторону. Особенно этому способствовали их почти ничего не скрывающие наряды. Девушки, в принципе, были не против внимания. За соответствующую плату, конечно. Они перешептывались, поглядывая на солдат, смеялись и показывали белоснежные мелкие зубки. Парни держались, ведь они прекрасно помнили инструктаж сержанта Вульфа перед высадкой. Ничего яркого не трогать. Может быть ядовитым. Местных не задирать, ничего без моего разрешения им не продавать. И главное, ради Господа нашего хранителя, предупреждаю вас, с местными девками лемуры не крутить. Всем в пример история прапорщика Иванова, который провел прекрасный вечер с местной красавицей, а после этого 3 месяца лечил свои причиндалы, потому что у него там завелись волосатые черви. Было не очень понятно, шутил сержант Вульф или нет, но проверять моряки опасались. Федор скучал. Он разглядывал мрачноватый красный пляж и джунгли. Попытался поймать огромного краба, проползающего мимо, но тут юркнул под здоровый камень, и охота не увенчалась успехом. Федор поправил карабин на плече и уставился на мертвый зуб. Огромную гору оттенка чернил, пролитых на красный бархат. Наконец сержант договорился с переводчиком о цене. Ударили по рукам, моряки пошли забирать мешки с едой. Туземцы, в свою очередь, с интересом ковырялись в мешочки с сувенирами, которые получили взамен. Поросята, которых потащили к лодкам, истошно визжали. «Чё-то мне не по себе», — заявил змей. И действительно, неприятное чувство собиралось комком где-то в середине живота Федора, как будто надвигалось что-то плохое. Парень настороженно и внимательно стал разглядывать джунгли. На всякий случай снял с плеча карабин и перехватил его поудобнее. «Пропустил», — сказал умник. «Вернись назад взглядом и смотри повыше. Нет, не сюда, чуть левее». Неожиданно для самого себя под пологом алого леса Федор увидел какое-то черное животное. Оно не двигалось и было почти незаметно среди листвы. Побольше собаки, поменьше медведя. Животное внимательно и не мигая смотрело прямо на Федора. Взгляд был неподвижен, и на секунду сороке показалось, что это просто причудливо выгнутый ствол дерева. Он сделал пару шагов в сторону, но нет. Черное, как кусок антрацита, животное внимательно следило именно за ним. Этот взгляд почему-то напомнил Федору насекомое. Именно так они и смотрят. Без эмоций и абсолютно неподвижно. «Гадость какая!» — высказал свое мнение змей. «Я бы пальнул в него на всякий случай». «Похоже на гориллу», — попытался успокоить Федора умник. Федор моргнул, но когда открыл глаза, зверь исчез. Исчез в красной листве, как будто его и не было. Что-то в этом животном не понравилось Федору. Что-то с ним было не так. Сорока пошел к своему отделению и встал рядом с местным переводчиком, который лениво наблюдал за погрузкой. «А гориллы у вас водятся?» «Горилл?» — переспросил тот. «Ну, большие обезьяны такие, черные». «Черные? Обезьян?» «Ну да, на гориллу похоже». «Где ты видел черный бабезьян?» «Да вот тут и видел. В шагах 20». Федор махнул рукой в направлении деревьев. Это сообщение привело туземца в состояние крайнего ажиотажа. Он испуганно посмотрел туда, куда указывал Федор. Схватил свое копье и побежал к своим, что-то громко стрекоча на местном языке. Туземцы переполошились, похватали оружие и стали тревожно смотреть в джунгли. «Сорока, что там?» К нему подошел сержант. «Не знаю, обезьяна какая-то», — «Уходить! Быстро уходить!» — лепетал переводчик Вульфу. Моряки не понимали, что происходит. Они тоже достали оружие, быстрее закинули мешки и свиней в лодки и потащили их к воде. Сержант прекратил панику, не обращая внимания на причитания переводчика, пересчитал все припасы и своих людей. Все были на месте. Спокойно дал приказ к отплытию. Удаляясь от берега, Федор видел, как туземцы разделились. Половина кинулась к деревне, а другие, выставив перед собой оружие, пошли в ту сторону, где Федор видел обезьяну. «Да нет там ничего!» Григорий уже перешел на крик. «Есть!» — настаивал на своем Сашко. «Нет! Не может быть! Чем мы тогда туда пошли, если там ничего не было?» «Все! Не могу больше! Сорок, скажи ему! Южнее закатного архипелага ничего нет. Черный океан, а потом Южный полюс и все!» «Ну, я подробные карты не видел. Может, и есть что-нибудь?» — сонно сказал Федор. «Вам не все равно. Плывем и плывем. Еды, воды и топлива достаточно». «И этот туда же». «Гриш, хватит панику разводить. Третий день, как мы ушли из закатного архипелага, и все шпарим и шпарим на юг, а там нет ни черта. Я видел карты». «Где это, интересно?» «Ну, это, в приходской школе, когда учился. Нам учитель показывал». Сорока хмыкнул и ничего не ответил. «А может, мы на Южный полюс?» — выдвинул идею Сашко. «Теплая одежда у нас минимум, да и запасов не хватит. Плюс у нас бронефрегат, а не ледоход. Ерунду не говори. А может, на китов идем охотиться? Мне батька говорил, там их тьма на юге-то. На боевом корабле? А чего нет?» Сорока перестал слушать. На самом деле он знал ответ, но не хотел на эту тему распространяться. Вчера вечером, когда никого рядом не было, к нему на пост приходил Гюнтер. Федор обрадовался другу, но тот вел себя отстраненно. Он рассказал Федору, что в нескольких днях пути есть пара больших островов, которые называются Чернильными. Именно туда они и идут. Зачем? Он и сам не знает. Высшие офицеры эту информацию не разглашают. Федор слушал его молча. Странное дело, ведь это Гюнтер, его друг. Они столько всего творили в училище, и тут такое. Смотрит в сторону, не обрадовался, когда увидел. За пару месяцев пути пересекались всего раза три, если не считать того момента, когда он его из кутузки забирал. «Может, это не Гюнтер?» — предположил Змей. «Просто человек, похожий на него. Хотя нет, ерунда. Он это...» «Разница в званиях, скорее всего», — выдвинул версию умник. «Причем непреодолимая разница. Вряд ли ты станешь офицером. А если и станешь, то Кузя к тому времени уже каким-нибудь КАП-2 станет. Вот так дружба и заканчивается». Федор был не согласен с умником, но вслух ничего не сказал. «Что значит «так дружба заканчивается»? Раз так Гюнтер секретничает, то значит есть в этом смысл. Да и выглядит он очень уставшим. Вот закончится эта странная экспедиция, и все вернется на свои рельсы. Все снова станет хорошо». «А что если...» — не унимался Сашко. «Прекрати уже, а!» — устало отвечал Григорий. «А если мы должны пингвинов наловить?» Григорий застонал. «Господь хранитель, зачем? Ну это, пуха с них надрать, на подушке, для государя-императора, например». «Так, ладно, я спать». «Ну, а вдруг у государя спину, например, щемит?» «Нужна подушка из пингвина». И он такой вызывает адмирала и говорит: «Братец, мол, выручай. Если бы ко мне так государь обратился, да я бы в лепешку прошибся. Я бы всех на свете пингвинов переловил бы». Сорока закрыл глаза и практически сразу заснул. Во сне он разговаривал с чайником. Федору было хорошо и спокойно. Чайник его научил, как поступать, что делать и как по этому поводу не переживать. Тем обиднее было, что с утра Федор ничего из этих советов не запомнил. Как только Федор проснулся, он сразу понял, что вокруг что-то изменилось. Моряки бегали быстрее, чем обычно. Мерный стук колес замедлился, машина явно стала сбавлять обороты. На утреннем построении все разъяснилось. Они подходили к островам, которые назывались Чернильными. «Странное название», — размышлял умник. «Вроде все зеленое, сплошные джунгли, пусть и не такие цветастые, как на закатных островах, если только та огромная черная гора посередине. Может, из-за нее так острова назвали?» «Больные они», — вставил змей. «Кто?» «Джунгли эти, как будто чумка у них». Бронефрегат встал на рейде. Морской пехоте поступил приказ выдвигаться на берег, провести разведку и подготовить место для высадки. Сержант Вульф провел очередной инструктаж. На вопрос Григория, а как тут с местными девицами, а с этим можно романы крутить? Сержант усмехнулся, предложил попробовать и заверил, что с интересом бы посмотрел на эти попытки. Но прямого запрета не последовало. Федор пошел во второй десантной партии. Он помогал перетаскивать припасы на то место, которое выбрали для берегового лагеря разведчики. Потом они обустраивались, строили полевые укрепления, разбивали палатки. Тут же были выставлены посты охраны. Федор наблюдал, как следующая партия лодок причаливала на черном песке пляжа. Матросы начали рубить бледно-зеленые, выглядевшие больными деревья. Ученые командовали огромными автоматонами-големами из кочегарки, которые помогали разгружать ящики с оборудованием. «На нас кто-то смотрит», — заявил змей. Федор остановился, выпрямился и оглянулся вокруг. Обычная суета. Разгорался костер, на котором будут готовить еду. Пара матросов копали яму под туалет. «Тревожно», — не сдавался змей. «Да вроде тихо», — не согласился умник. «Ничего такого...» «Тихо!» — шикнул на него Федор. Он и сам что-то чувствовал. Неприятно чесалось между лопаток. Он тревожно вглядывался в бледно-зеленую листву, переплетенную грязно-желтыми лианами и неопрятными кусками мха. «Сорока, почему прекратили работу?» — спросил его подошедший сержант Вульф. «Кто-то на нас смотрит», — тихо ответил Федор. Сержант внимательно оглядел полосу джунглей, но ничего не заметил. После этого он быстро пошел к ученым, которые толкались возле большой странной конструкции, похожей на высокотехнологичный самовар высотой с человека. Сержант вернулся назад с огромным толстым ученым, у которого были длинные лихо закрученные усы. «Профессор, вон там, похоже, кто-то», — показал сержант, указывая на деревья. Толстяк вышел вперед и вдруг совершенно неожиданно громко забулькал, зафыркал и зашипел. Сначала ничего не происходило, но профессор не сдавался. Через пару минут, когда Федор уже решил, что ничего у ученого не выйдет, от деревьев отделились два силуэта. Сначала сорока решил, что это просто отвалилось два больших куска мха, но потом он разглядел несколько ног и два больших безумных глаза. Кальмары. По спине пробежал неприятный холодок. «За мной не ходить», — приказал профессор и медленно пошел к гостям. Движение в лагере остановилось. Все уставились на то, как толстый профессор булькает что-то кальмара людям, те ему отвечают, при этом быстро размахивая щупальцами. «Местные рады нас видеть, если мы пришли с миром», — сказал профессор, когда вернулся назад. «Они готовы нас проводить по их территории и завтра ждут в своей деревне. Неплохое начало». Новость привела ученых в радостное возбуждение. Моряки же восприняли это спокойно. «Кальмары и кальмары, что мы кальмаров не видели, что ли?» — резюмировал Сашко. «Сорок, не делай такую ружу грустную. Я этих кальмаров 1000 штук гонял, когда на стройке сахарного завода работал у помещика Селиверстова. Слабаки они!»